Страх бывает разный. Не верьте тем, кто говорит, что страшнее всего неведомая, непонятная, таящаяся невесть, где опасность. Страшнее всего вещи зримые и грубые. Холодная сталь клинка у горла, бесконечная тьма внутри пистолетного ствола, тяжелый запах навалившегося зверя, врывающаяся в горло соленая вода, отозвавшийся хрустом на шаг дощатый мостик через пропасть. И только потом будет место для слов «я не люблю тебя» и «надо оперировать», для чего-то сопящего и ворочающегося в темноте, для кладбища в грозовую ночь, для первого прыжка с парашютом, для угроз «мы тебя еще найдем», да? Настоящий страх рельефен, четок и задействует тебя полностью. Ты его видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь. Ты можешь его попробовать на вкус. Пистолетный ствол пахнет порохом и имеет вкус железа. Треснувшая доска воняет гнилью. Натянувшаяся от страха кожа на горле шуршит, когда ее касается лезвие. Страху нужны все твои органы чувств до единого. Если у тебя есть шестое чувство, страх и его возьмет в оборот. Так что мне еще повезло. Я стоял у монумента и смотрел на руины, да более знакомые руины башенки, точно такой же, как моя, прячущаяся среди деревьев метрах в 100. Даже кусочек барельефа сохранился, кролик в клетке и тянущаяся к нему детская рука. Кирпичные стены обуглены и будто оплавлены, ни одного острого угла, словно кусочек рафинада на мгновение опущенный в кипяток. Это была уничтоженная функция. Я медленно перевел взгляд на стелу, на гору цветов, на черный мрамор плиты и бронзовую доску с надписью «Памяти московского метеорита, упавшего на землю 17 мая 1919 года. Вечная благодарность москвичей, ученым-астрономам и лично товарищу Кулику, заметившим приближение небесного тела и вовремя предупредившим горожан об опасности». «Вечная память товарищам, погибшим при катаклизме». Чуть ниже, почему-то уже не на доске, а просто на мраморе, была еще одна надпись отдельными бронзовыми буквами. «При падении московского метеорита погибло 314 москвичей». Нет, конечно, цифра не маленькая, но по всем понятиям она должна была быть в десятки, если не в сотни раз выше. Даже учитывая, что в 19-м году это место и Москвой-то считалось весьма условно. Так, дальняя окраина города. Молодец, товарищ Кулик и его коллеги. Надо же в 19-м году заметить приближение метеора, вычислить точку падения, предупредить людей и уговорить их эвакуироваться. Неужели этого события было достаточно, чтобы история пошла другим путем? Чтобы советская Россия развилась во что-то вполне цивилизованное, дружелюбное, человеческое. Почему же тогда наш метеор мимо пролетел? «Да», — задумчиво сказали за спиной, — 52 года прошло, не шутка. Я кивнул, предпочитая не вступать в разговор. Но через мгновение до меня дошло. «Сколько вы сказали?» — спросил я, оборачиваясь. За мной стоял дедок, тот самый из автобуса, с тростью и в соломенной шляпе. 52 года назад, — повторил он. Так, понятно, это не аркан, увы, это его антипод. Мир, где время отстает от нашего. Я открыл новый населенный мир. Ура! Ура! И тут меня скрутил приступ подозрительности. Вы дошли сюда раньше меня, через лес пешком? Так мы ж напрямки... Старичок улыбнулся. «Пока вы кругаля в автобусе давали, а мы напрямки через лес тропочками. Я каждый месяц сюда езжу, все пути знаю. 20 минут и тут». «Каждый месяц? У вас кто-то погиб здесь?» «Господь миловал», — старик перекрестился. «Но как все это было, помню прекрасно. Да, помню. Присядем, может быть?» Он вытянул руку с тростью, указывая на столики кафе. Странное дело, пальцем ткнуть было бы невежливо, а тростью указать чуть ли не изысканный жест. Может, это еще с обезьян пошло? Не тычь пальцем, ты же предок человека и освоил орудие труда, возьми палку. Да, но... Я заколебался, в транспорте-то у них проезд условно бесплатный. «Не при деньгах, молодой человек», — старик улыбнулся. «Позвольте угостить вас кружкой пива». Пить после прогулки и впрямь хотелось. «Мне не совсем удобно», — промямлил я. «Пойдемте, юноша, пойдемте». Старик пристукнул тростью по камням. «Я вовсе не старый извращенец, норовящий познакомиться с мальчиком, и не алкоголик, травящий байки за выпивку. Ну?» Я смирился. В стариковской настойчивости было что-то одновременно комичное и трогательное. Конечно, за извращенца или алкоголика я его не принимал, а вот за любителя поговорить, рассказать о самом главном приключении в жизни. Мы уселись под бежевым зонтиком, на ткани которого был напечатан странно знакомый очертаниями логотип «Квас-Спас». Столик был основательный, алюминиевый, а вот стулья легкие, пластиковые, но с заботливо постеленными подушечками из яркой синтетической ткани. Подошел официант, совсем молодой парнишка, чернокожий. «Здрасте, Кир Саныч», — сказал он старику, улыбаясь. Не менее широко и дружелюбно он улыбнулся мне. «Здравствуйте». «Добрый день», — сказал я. Парень вызывал невольную симпатию, сразу хотелось что-нибудь у него заказать. «Здравствуй, Роман!» Старик снял шляпу, аккуратно пристроил ее на свободном стуле. Трость почему-то прислонил к столу, хотя, естественно, было бы повесить ее на спинку стула. «Нам, пожалуйста, по кружечке пива. Московского черного. Нет, пожалуй, юноша Яузского золотого. Ему жарко. И к пиву как положено. Да, твоя матушка пирожки пекла?» «Уже ставит в духовку». Негр Роман прям-таки расцвел в улыбке. «Матушке от меня привет, а нам пирожки», — решил старик. Когда официант отошел, повернулся ко мне и заговорщицки произнес: «В это трудно поверить, но лучшие в Москве пирожки с капустой печет его мать, которая капусту увидела, только в Союз приехав». «Значит, все-таки Союз». «Удивительно», — сказал я, имея в виду вовсе не кулинарные таланты чернокожей эмигрантки. «Давайте познакомимся», — продолжал старик. «Кирилл Александрович». Кирилл Данилович. Тезка, очень приятно. Летняя стойка с пивными кранами и высокими разноцветными стеклянными конусами, неужели сироп для газировки, стояла перед входом в ресторанчик. Официант быстро вернулся с двумя кружками пива. Неуловимым движением обронил перед нами на столик картонные кружочки, следом опустил запотевшие кружки с пивом. Старику — чернейший портер с густой шапкой пены, мне — золотистая, светлая, но без той нездоровой бледности, что отмечает всякие мексиканские и южноамериканские сорта. Пиво оказалось хорошим, прохладным, легким, без кислого привкуса. Следом за пивом были принесены орешки нескольких сортов, тарелка с сырной нарезкой, мелкая копченая рыбешка. «Пирожки скоро будут». Роман приложил палец к белому берету, будто шутливо отдал честь и удалился. «Так вот», — отхлебывая пиво, — сказал старик. «Было это в мае. Слухи по Москве с первого числа ходили, но мало кто им верил. Сами знаете, какое-то время было тревожно, голодно. Но 8 мая все-таки стали людей эвакуировать. Объясняли, что упадет огромный метеорит. Народ, конечно, не шел, не верили. За дома боялись, за скарб». Он задумчиво посмотрел на памятник. «Там написано, что 314 человек погибли. Врут. Это только те, кто отказные листы подписал. Мол, предупреждены, эвакуироваться отказываемся. Их и засчитали. Еще, полагаю, столько же не нашли, не предупредили. Кто двери не открывал, кто прятался, ничего хорошего от властей не ждал. Да и варья с дураками набежала. Сквозь оцепление всегда просочиться можно». Квартиры грабили, веселились. Всю ночь тут костры горели, пьяные вопли были слышны, визги женские. Я в оцеплении стоял. Ох, ругались красноармейцы, мат стеной стоял. А утром ударило. «Вы видели, как упал метеорит?» — спросил я. «Нет, конечно, что вы, Кирилл, был удар, страшный удар. Спасская башня у Кремля накренилась. Земля будто море волнами ходила. Свет ослепительный, ярче тысяч солнц. Грохот, кто от страха вопить не начал, тому барабанные перепонки порвало. Потом говорили, будто видели, кто огненный шар с неба валящийся, кто дымный след. Нет, ерунда все это. Удар, свет, грохот. Все оттуда, вот именно с этой точки и шло. Телеграфные аппараты на 50 верст вокруг погорели». Я кивнул, покосился на руины башни. «Да, тут мемориал и построили», — кивнул старик. все было выжжено, в прах превратилось. Она устояла. Чудеса, правда? Угу. Я поднес кружку с пивом к губам, но так и замер. Страшный удар. Земля ходит волнами. Ослепительный свет. Грохот. Электромагнитный импульс. Телеграфные аппараты сгорели? Ну да, говорят, будто и на кораблях Балтики радио отказало. Может, и брешут, конечно. Я отставил кружку, покачал головой. Кирилл Александрович, это не метеорит был. Конечно, легко согласился старик. Какой к чертям собачьим метеорит? Какой еще расчет траектории в 19-м году? Термоядерный взрыв. Но в 19-м году... Это здесь был 19-й, а на нашей с вами земле 54-й. Тотские учения. Самолеты сбросили 40-килотонный ядерный заряд, но это было лишь прикрытием. Термоядерный заряд был нетранспортабельным, его собрали прямо у стен башни. Старик кивнул в сторону обгорелых руин. Здоровенная бандура. Тут я и понял, что пора делать ноги. А башня не выдержала. Стену смело. На миллисекунду между мирами открылся прямой проход. Весь удар туда, то есть сюда, всосало. Земля дыбом встала. Уникальный эксперимент по изменению рельефа вышел. Еще, наверное, Земле 12 досталось. Но ее не жалко. Что этих пауков-то жалеть? Старик захихикал. Мне пауки никогда не нравились. А волосатые и здоровенные тем более. Вы... «Тот самый таможенник, что открыл дверь в Аркан?» — воскликнул я. «Совершенно верно, молодой человек. Егоров Кирилл Александрович, бывший мастер-таможенник, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР, бывший майор, бывший герой Советского Союза, приговорен к смертной казни за отказ провести в Аркан отряд специального назначения для ликвидации антисоветского мятежа». «Но...» «В Аркане время опережает наше на 35 лет?» «Я думал, проход уничтожили, потому что узнали про развал Советского Союза, а тому... а вы отказались закрыть сюда проход!» «Это так всем мозги запудрили! Чушь, коллега! На Земле один время отстает! Проход уничтожили, когда Каплан пристрелил товарища Ульянова, коммунисты запаниковали, и к власти в Советской России пришло коалиционное правительство!» Сталин требовал ввести в Аркан войска и ликвидировать мятеж. Я отказался пропустить отряд. Усатого то ли кондрашка хватил, то ли кто-то из наших ликвидировал, но власть так и не успокоилась. В итоге меня сдали. Друзья-функционалы сдали, но я долго держался. Башня практически неуничтожима. Старик гордо улыбнулся. Дмитрий, один политик, он хотел узнать, как здесь живут люди. Понимаете, воспользоваться Арканом как образцом для сравнения, как полигоном. Выяснить, что правильно, а что нет. Принимать правильные решения. Кирилл, мальчик. Старик посмотрел на меня с жалостью. Твой политик опоздал. Полигон — наша с тобой земля. Меня словно током пробило. Одна за другой кусочки головоломки стали складываться в картину. И она мне не понравилась. Аркан — Земля-1. Аркан и есть Земля-1. А все остальные обитаемые миры тоже? Кирилл Александрович кивнул, глотнул пиво, сказал. Конечно, моделирование работоспособных социальных моделей здесь на уровне. Тот же антик, к примеру, бывали? Я покачал головой. Уточнять, что функционал я без году недели, не хотелось. Ну так вот, он и развивался нормально, там эпоха Ренессанса началась, когда возникла свежая мысль. Счастье человеческое в простоте общественных отношений и технических устройств. И мир был аккуратненько опущен назад в античность. Довольно любопытный итог, но все-таки не образец для подражания. Оставили для контроля. Он вздохнул, посмотрел на часы. «Еще пиво?» «Нет, спасибо. А я повторю, с вашего позволения». Старик махнул рукой официанту. «Как вы меня узнали?» — спросил я. «Вы же... или вы все еще функционал?» Я не почувствовал. «Самую чуточку», — просто ответил старик. «Я ведь связь с башней до конца не разорвал. Если бы ее разрушило полностью, умер бы, наверное, а уж способности бы точно лишился. Но вот кусочек стены устоял, повезло. Так что я своих чую. Еще кое-что по малости осталось. Языки чужие худо-бедно понимаю, с долголетием швах, зато никаких болезней». Я посмотрел на тросточку. «Это для понта», — Кирилл Александрович улыбнулся. «Да и нехорошо старичку слишком бойко прыгать. Трость, она сразу уважение вызывает, солидности придает. Так вот, башню твою я почувствовал. Как только ты проход к нам открыл, сразу. Я всегда знал, что если кто-то вновь в аркан пробьется, то снова на этом же месте. Здесь до сих пор барьер между мирами слабый. Термоядерный заряд — это не шутка, Кирилл. Ох, не шутка». «Здесь же радиация, наверное», — пробормотал я. «А все сидят спокойно». «Нет, радиации, не бойся. Почему так случилось, я не знаю, но радиация не прошла». Роман принес пиво, сказал. «Все, Кирсаныч, пирожки уже достали, только остынут чуток». Кирилл Александрович кивнул, сказал мне. «Ты задавай вопрос, не стесняйся». «Кирилл Александрович, функционалы вышли отсюда?» «Почему вышли? Они здесь живут. В других мирах бывают только наскоками. Ну, местных привести к функции». Он улыбнулся. «Поглядеть, как дела идут. Наблюдатели, разведчики, как хочешь, так и называй. Меня сразу вычислили, кстати. Но долгое время не контактировали, наблюдали, как я себя поведу. А мне тут понравилось. Тут ведь даже революция иначе произошла, Кирилл. Почти бескровно. Гражданской войны не было. Наша-то земля давно использовалась для сравнения, поэтому местную революцию контролировали. Долгое время пытались Ульянова цивилизовать, даже рассказали ему кое-что, фильмы показали, что на нашей земле творилось. Но у вождя от таких откровений совсем крышу снесло. Решил рассказать рабочим про функционалов, начать красный террор против угнетателей. Тогда его и устранили. Привязали к неудачному покушению в нашем мире, чтобы уж как-то сохранить историческую преемственность. Шлепнули. И стали переводить страну на другие рельсы. Нет, от удачных идей не отказывались, отнюдь. Когда я не согласился провести сюда бойцов, это уж я потом понял, конечно, как бы их тут радушно приняли. В общем, этим я себя зарекомендовал.